Они не понимают нашего счастья. Билл тоже засмеялся и продолжил. Бестолковые? Нет, они уникальные. Хочешь, расскажу о них? Конечно, ответила Нэнси и снова вспомнила своего соседа, который много рассказывал ей о птицах. Ты назвала их бестолковыми. Некоторые считают их глупыми и неинтересными. Они не казистые. Размером в половину голубя. Цвета серой пыли. Грудь грязно-розовая. Не поют, неуклюжие. Тем не менее, эта птица, по моим наблюдениям, уникальная труженица и ответственная родительница. У нас рабины дважды за лето выводят птенцов, обучают их летать и потом строят гнезда для следующего выводка. С рассвета до темноты в любую погоду родители охотятся за земляными червяками. Это настоящее мастерство, и я не устаю наблюдать за ними. Сама последи за одним из них. Видишь, он бежит по скошенной траве. Нэнси стала следить за птицей, бегущей по траве с гордо выпеченной розовой грудкой, которая неожиданно изменила направление. Потом она остановилась, забавно склонив на бок головку, и замерла, постояв какое-то время, не шевелясь. А Билл продолжил. Для нетерпеливого глаза ее поведение бестолковое и хаотичное. Но если подождать несколько секунд, то увидим. «Смотри, смотри!» Заметив, с каким восторгом он говорил это, Нэнси улыбнулась и снова посмотрела на птицу. Ее склоненная на бок голова сделала резкое движение, за которым последовал быстрый удар клюва по земле, и голова начала медленно подниматься вверх. «У рабинов уникальный слух!» – продолжил Билл. «Птица на большом расстоянии слышит, как червь движется под землей. Ты свидетельница!» Она не прикладывала голову к земле. Расстояние от ее слухового отверстия до земли было свыше 15 сантиметров. Вот если бы люди были такими чувствительными друг к другу! «В этом всегда помогает любовь!» Снова улыбнулась Нэнси. «Если она настоящая!» Весело сказал Билл и улыбнулся ей в ответ. Тот день прошел в сплошных наблюдениях за птицами и в разговорах о любви, о планах на будущее. Потом было знакомство с его родителями, путешествия по штату, к Белому дому и в разные музеи, ботанический сад и зоопарк. Везде и всегда его сладкое присутствие, его любезные слова и ласковые прикосновения. Они любили друг друга. Их любовь была такой нежной и трепетной. И казалось, что ничто не сможет ей помешать. Но, увы, в их трепетные и чистые чувства вмешалась смерть. Она так жестоко прервала то, что только недавно началось, то, что они так берегли и лелеяли. Как же могло так произойти? Воспоминания о прошлом были такими мучительными. Но жизнь продолжалась. Нэнси, не перевернув ни одного листа в альбоме, закрыла его и откинулась в кресле. Сердцу было больно и одиноко. Почему так происходит в ее жизни? Разве недостаточно того, что в раннем детстве она потеряла своих родителей и осталась круглой сиротой? Разве не могла она наслаждаться сполна и долго прекрасной супружеской жизнью с любимым человеком? Разве она не может рассчитывать на счастье? Разве она не имеет права на это? Почему же судьба так жестоко с ней обошлась? И вдруг ей вспомнили слова пастыря. «Мы люди, а он Бог, всемогущий и любящий. Что может он сделать в ее жизни? Как он может изменить то, что уже произошло, что уже постигло ее? Процесс обновления? Быть сострадательным? Ей вдруг вспомнился разговор с мистером Квашневским. А разговор с Марией Ивановной и Моникой Вильямсон? Этого она вовсе не могла понять. Как можно сделать то, что они ей предлагали? Как можно простить человека, который виновен в ее страданиях, став причиной смерти ее любимого мужа? Да и поможет ли все это? Ведь это никак не изменит того, что уже случилось. Процесс обновления. Звучали в ее памяти слова. Она закрыла глаза. И впервые в жизни, впервые за все время посещения церкви сказала: «Господи, я Тебя даже не знаю, но если Ты в самом деле всемогущий, как я об этом слышала в церкви, тогда помоги мне, помоги моей страдающей душе». По щеке тихо покатилась горячая слеза. Процесс обновления начался. Было раннее утро. Наташа приоткрыла глаза и взглянула в иллюминатор, в котором сверкнул яркий луч солнца. Над землей, которая для нее уже стала родной, просыпалось нежное майское утро. Они пролетали над штатом Луизиана. Еще немного, и их самолет приземлится в Хьюстоне. Луч солнца, отразившись от крыла самолета, будто приветствовал их, прилетевших из дальних стран. Наташа пошевелила затекшими ногами и представила свою мягкую и удобную кровать, по которой она так соскучилась. Ведь за целый месяц их пребывания в Азии ей редко доводилось спать на удобной и мягкой кровати. Обычно это была жесткая кровать, наспех приготовленная семьей, которая согласилась приютить их в своем доме. Усталость, бесконечный страх и переживания сопровождали их постоянно. И только в молитве они черпали силы и энергию. Там, в Азии, как никогда раньше, они ощущали свою зависимость от Иисуса, постоянно нуждались в Его охране и защите. Закрыв глаза, Наташа мысленно перенеслась в ту страну, которая будто затерялась среди гор, где нормальные человеческие права и цивилизация будто застряли среди высоких горных шпилей, будучи не в силах спуститься вниз, чтобы найти свое место среди людей. Каждый раз при воспоминании о мужчинах-мусульманах ее щека отзывалась болью. Она чувствовала тяжелую ладонь Шамиля. Такой миссионерской поездки у их группы еще не было. Вскоре самолет стал снижаться, и люди засуетились. Еще немного, и шасси самолета коснется земли, и Наташа встретится со своей дорогой мамой, уткнется в ее теплое и нежное плечо и почувствует, как прежний покой и мир возвращается в ее сердце, чтобы потом долго понежиться в кровати и вдоволь отоспаться. Поздним вечером Наташу разбудила мама. «Доченька, с голоду помрешь!» – ласково сказала мать. «Встань, поешь что-то. Уже 10 часов вечера. Ты проспала весь день». «Да ты что, мама?» – спохватилась дочь. «Как же это?» «Тебе что-то снилось, наверное, не очень приятное, так как ты плакала во сне». «Ох!» – будто удивившись, ответила Наташа. Но сказанные матерью слова сразу же напомнили сюжеты ее сна. Ей снился Шамиль. Во сне она опять пережила происшедшее на городском стадионе во время евангелизационного служения. Его резкий удар, предназначавшийся его сестре, но от которого пострадала Наташа, его грубые и злобные слова. Сколько раз она видела его после этого случая и постоянно встречала тот же полный ненависти взгляд. На своей щеке она до сих пор ощущала его грубую руку. Во сне она тоже встретилась с ним еще раз. Открыв дверь на звонок, она увидела, что он снова замахнулся на нее. Поэтому она и плакала во сне. Но разве можно рассказать об этом матери, чтобы она волновалась о своей дочери? На хрупкие материнские плечи уже и так свалилось множество проблем. Она не станет добавлять свои. Все свои переживания Наташа может возложить на того, кто всегда заботится о ней, охранял ее и всю их группу в этой поездке. Ему она может открыть все. Ее мысли прервала мать. «Хочешь, принесу тебе тепленького куриного бульона и кусок слоеного пирога, твоего любимого?» «Спасибо тебе, мамочка, ты такая заботливая. Помнишь о том, что я люблю?» «Еще бы!» – ответила мать, с улыбкой покидая комнату. Вскоре она возвратилась, неся на подносе блюдо с бульоном и пирогом. Только когда запах дошел до ее ноздрей, Наташа поняла, как она голодна, ведь ели они вчера вечером, а утром был только кофе. Теперь уже был вечер. Наташа с аппетитом начала есть, а мать с любовью наблюдала за ней. «Расскажи мне, мам, как Сережа?» «Все так же», – тяжело вздохнув, ответила мать. «Иногда в нем вроде бы видны изменения с того времени, как он начал читать Библию. Но в большинстве случаев он такой же подавленный и злой. Все так же продолжает свою проигрышную войну. Жаль мне его. Ну что поделаешь? На Бога надежда». Вскоре Наташа закончила кушать и, облокотившись, продолжала слушать мать. Мать сделала то же самое. И Наташа мысленно перенеслась в то далекое беззаботное детство, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Перед сном мать часто ложилась к ней в кровать, как и сейчас. И дочь рассказывала ей о прошедшем дне. Сегодня она хотела рассказать матери о поездке, в которой было столько нового и непонятного для нее, порой трепещущего и страшного. Наташа рассказала матери о семье, которую они посетили. В той семье было 8 детей. И все они жили в небольшом вагончике. Каждый из них заботился о другом, делился с другим тем, что получил. Вся семья преданно и верно служила Аллаху, от которого ожидали когда-то получить награду и лучшее будущее. Ведь на земле у них были только лишения и страдания, нищета и проблемы. Но сбудутся ли их желания, если они не узнают об Иисусе? Об этом и рассказали им Наташины друзья. Прощаясь, они подарили им Библию и объяснили, где находится ближайшая христианская церковь. Смогут ли они найти путь к лучшему? смогут ли отыскать церковь. Наташа вздохнула. Столько разных судеб и обездоленных людей. И воспоминания потянулись одно за другим. Потом Наташа рассказала матери о том, где они жили и какие обычаи в той стране. Сколько раз им приходилось переезжать из одного города в другой, чтобы рассказать как можно большему числу людей о Божьей благодати и милости. Сколько они встречали жаждущих истины и освобождения людей, и таких, которые считали ислам самой справедливой и истинной религией. Она рассказала матери об их проводнице, девушке Назгуль, которая много претерпела от своих родственников из-за того, что приняла Иисуса в свое сердце. Мать слушала, ловя каждое слово и желая понять все, что им пришлось пережить в этой поездке. А воспоминания продолжались. «Спустя неделю нашей группе, восторженно посмотрев на мать, говорила Наташа, предстояло путешествие в один из поселков. Поселок возвышался на берегу реки. День обещал быть теплым, и это была наиболее достоверная информация, которая была у их группы. Что встретят они? Какие трудности и переживания ожидают их среди людей восточной культуры? Прибывая в этой стране уже чуть больше недели, они поняли, что многие из жителей никогда не слышали об Иисусе. Однако они верили и твердо стояли в своих мусульманских убеждениях. Изменить свою веру многие из них считали смертным грехом, который никогда нельзя искупить или исповедать. Религию их праотцев, которую исповедовали в их краях, они считали самой живой и верной. Истина, которую хотели донести им христиане, считалась религией новой, не имеющей корней, и поэтому ей нельзя было доверять. Тем не менее, христианство росло, расширялось, и число тех, которые понимали и принимали настоящую истину, увеличивалось. Это было самой большой радостью для местных христиан, главной целью их жизни. Несмотря на трудности и переживания, несмотря на проблемы, которые приходилось преодолевать, то же самое желание двигало и группой Наташи. Их путешествие в поселок продолжалось на старом фургоне. Друг за другом они зашли во много повидавший неказистый грузовик, который ничем не напоминал городской автобус, но его применяли именно так. Наташа взглянула на мать и, весело рассмеявшись, продолжила свой рассказ. «Ты бы видела, мама, этот грузовик!» Люди толкались, стараясь поскорее забраться внутрь. А мы стояли рядом и опасливо оглядывались. В самый последний миг меня словно что-то толкнуло, и я, сама того не понимая, запрыгнула в фургон. В нем не было окон и освещения. Было темно, как в подвале. Я только успела заметить, что Анна и все остальные из нашей группы тоже протолкались в фургон. Люди негромко переговаривались, шуршали одеждой и дорожным багажом, отчего фургон напоминал городскую площадь темной ночью. Она развела руками, стараясь изобразить отчаяние и передать пережитое, и продолжила рассказ о путешествии. Пока не закрыли дверь, я успела отыскать глазами Анну и нескольких парней из нашей группы. Я также успела заметить, что по периметру установлены лавки, но все места заняты. И я осталась стоять, сделав два шага вперед, от дверей, уже в полной темноте, взмахивая руками и переступая ногами, как стреноженная лошадь от укусов оводов. Потом глаза чуть-чуть привыкли к темноте и уже могли различать одинокие фигуры людей, стоявших и сидевших в этом странном виде транспорта. Вокруг пахло потом и грязной одеждой. В грузовике в основном находились восточного происхождения мужчины и несколько женщин. Вот-вот должно начаться движение. И Наташа с ужасом подумала, как она сможет устоять на ногах в этом, так сказать, комфортном автобусе? Водитель включил двигатель, и вскоре фургон тронулся. «Конечно, люди потеснились бы, если бы я смогла до них добраться», – подумала я после очередной попытки устоять на ногах. Наташа пошарила руками в темноте, в надежде уцепиться за что-нибудь, и, не найдя опоры снаружи, стала искать ее внутри себя. В это время водитель затормозил, и ее голова и верхняя часть туловища по инерции еще двигались вперед, а ноги остались позади, на притормозившем полу. Чтобы не бухнуться плашмя посередине фургона или у чьих-то ног, она с трудом сделала 3 быстрых шага вперед. В этот момент водитель включил скорость, фургон дернулся, и ноги, догнавшие голову, поехали вперед со скоростью пола, а голова и туловище резко наклонились в этот раз назад. Малейшее изменение движения фургона отзывалось в движущемся теле, и все старания стать вертикально были бесполезными. В голове вертелась одна мысль: как долго продлится такое путешествие? Не было никаких сил устоять на месте. Каждый из стоявших пассажиров просто метался в пространстве, хватаясь за воздух. Эта беготня продолжалась не больше минуты, но для многих она показалась бесконечностью. И тут произошло непредвиденное. Пробежав еще несколько шагов назад, потом направо, потом налево, Наташа в ужасе поняла, что все тщетно. Фургон дернулся вперед, тут же добавил скорость, и она шлепнулась на чьи-то колени. В тот момент, закрыв лицо руками, продолжила Наташа. Я вскрикнула, поспешно пробормотав «Простите!» и попробовала встать. Но разве можно было это сделать едущим по ухабистой дороге, казалось, с огромной скоростью в фургоне? Мать смотрела на дочь и видела ее веселье и растерянность. Наташа знала другое. То, что казалось незавидной и даже веселой дорожной историей, позже причинило ей множество страданий и переживаний. Но она не хотела рассказывать матери о пережитых трудностях, хотя порядочность того парня сначала удивила ее. Он показался ей неплохо воспитанным, в отличие от того, как были воспитаны мужчины в восточном мире. Парень помог Наташе подняться с его колен и под насмешками других мужчин уступил Наташе свое место. Это было неслыханным событием для восточного мира. Мужчина уступил место женщине. Но это было именно так. И даже Анна могла присесть на колени Наташи и избежать того, что приключилось с ее подругой. Однако проявленное этим парнем джентльменство в автобусе и выводы, к которым пришли многие пассажиры автобуса, были кратковременными и ошибочными. Через какое-то время фургон остановился, и все шумно двинулись к выходу. «Слава Богу! Наше путешествие в этом транспорте закончилось!» – вздохнула Наташа. «Но настоящее путешествие только начиналось. Я вышла из фургона и зажмурилась. Точно из тьмы нереальности вышла на свет реального мира. Когда я открыла глаза, то увидела перед собой того молодого брюнета, который уступил мне место в фургоне. И он с восточным акцентом сказал: «Девушка, давайте хоть познакомимся». Наташа замолчала, раздумывая, рассказывать матери все детали их встречи или нет. Мать же с интересом смотрела на нее и нетерпеливо спросила: «И что же дальше?» «А дальше, — сказала Наташа мечтательно и, снова прикрыв глаза, в душе прошептала молитву. Она оставит детали их встречи на потом, чтобы не беспокоить мать и не рассказывать ей всего, что пережила их группа. Она посмотрела на мать и продолжила: «Ну, мы познакомились и вскоре разошлись». «Наверное, — улыбаясь, сказала мать, — он хороший и воспитанный парень». Наташа не ответила. У нее на этот счет было совсем другое мнение об этом парне. В ее памяти сразу же всплыли его полные злости и мести глаза. Она даже со страхом взглянула на свою руку, будто заново ощутив его зверски жестокую хватку, которую причиняла ей боль. Он был хорошим парнем. Он был хорошим мусульманином. Засыпая, она снова думала об их поездке и о пощечине, которую получила от, так сказать, хорошего и воспитанного парня, каким маме показался Шамиль. Сможет ли когда-либо она рассказать матери, каким он оказался на самом деле? Сможет ли она поведать матери о боли, которую причинила ей его грубая рука? Или это останется только на невидимых страницах истории их группы? Ведь самое главное для них – донести весть и посеять семя, даже если при этом иногда случаются каверзные случаи, даже если им раздают пощечины. Но разве это самое главное? Просыпалось долгожданное утро. Сергей встречал его с нетерпением, ведь он уже давно всматривался в темное окно, ожидая, когда посветлеет. Он провел беспокойную ночь. Вчера, возвращаясь в свою камеру после посещения врача, он увидел заключенного за чтением такой же книги, которая лежала заброшенной в углу его кровати. Человек из соседней камеры читал Библию. Сергей в этом не сомневался. Заметив любопытный взгляд Сергея, сосед даже попытался предложить ее ему, на что Сергей ответил, что такая же книга припадает пылью в его камере. Тот неодобрительно покачал головой и сказал: «Тогда приходи в комнату возле столовой в субботу вечером. Там собираются все, кто хочет читать Библию. Тюремные охранники разрешают нам это делать. И знаешь, эта книга помогает. Это точно». Сергею стало не по себе. Это он должен был сказать ему такие слова. Ведь в свое время он читал Библию, знал множество стихов наизусть, а также то, что в ней можно черпать силы и находить успокоение для души. Он это знал, но только в прошлом. Этот разговор не давал ему покоя до конца дня и ночью лишил его сна. Сергей ворочался сбоку на бок, с нетерпением дожидаясь утра, и его тревога усиливалась. Приближалось субботнее утро. Сегодня его сосед обязательно напомнит ему о встрече, о чтении Библии. К тому же, проведя бессонную ночь, он вспомнил их соседа с Киевщины, рассуждением которого тогда удивлялся, но сегодня сам был похож на него. Их сосед был православным, любил выпить и покутить, никогда не задумываясь о цели своей жизни на земле, тем более о вечности. Каждый раз, когда отец Сергея пытался поговорить с ним о загробной жизни, о том, что ждет его после смерти, тот отвечал: «Загробная жизнь? Ах! Кто знает, есть ли она и какая? Но самое главное, так жили мои деды и прадеды. Так жили мои родители, так и я закончу свою жизнь». «Даже если ваш конец будет плачевным?» – не сдавался отец. «Даже если дорога заведет вас в тупик?» «Чему быть, того не миновать», – твердил дедуля. «Да нет же, можно миновать путь к погибели. Ведь Иисус предлагает вам жизнь вечную с Ним. Вам надо только покаяться, и принять его в свое сердце. Это ваш выбор. Старик, почесав затылок и покачав головой, медленно говорил: «Так это же значит... Это что получается? Что мне надо изменить в вере моих предков? Ох, нет-нет, этого я никак не могу сделать. Я верен своим убеждениям. И если в вечности мне предстоит ад, значит, я заслужил это». Вспоминая не очень убедительные доводы их соседа, Сергей слышал, как его внутренний человек задавал вопрос: «Неужели и ты останешься верен своим лживым убеждениям? Неужели? Ведь ты же знал путь спасения. Неужели пренебрежешь всем этим?» И к тому времени, когда забрезжил рассвет, Сергей был уверен в одном: если сосед пригласит его навстречу, он пойдет. Но готов ли он изменить свои убеждения? Он еще этого не знал. Усталый и изможденный бессонной ночью, он уснул, когда было уже довольно светло. Как только он сомкнул глаза, ему приснился сон, как они всей семьей посещали Флориду, парк Диснейленд. Сон перенес его в то далекое время, когда они гуляли все вместе в парке, посещали разные представления с участием животных, дельфинов и китов. Везде было столько прекрасного и интересного, столько веселья и смеха. Потом сон привел его в музей природы, где посетителям показали сериофильм о динозаврах. Им выдали очки, и они, усевшись на самый последний ряд, смотрели фильм. Вдалеке шли цепочки доисторических животных. Они приближались, вырастая в зубастых, клыкастых и хвостастых страшилищ. Потом что-то будто их взбудоражило, подстегнуло, и они понеслись прямо на зрителей. Картина была настолько натуральной, что Сергей от неожиданности вздрогнул, а Наташа даже вскрикнула от испуга. Откинувшись на спинки стульев, они видели, как гигантские ящеры почти рядом с ними с рычанием вонзали в противника острые, словно отточенные наждаком, зубы и грызлись очень близко от них. Два гиганта, казалось, вылезли на середину зала, вырывая куски из туловища жертвы. И в тот момент хруст и чавканье заполнили весь зал. Оглушительный рев бился в ушах. Тогда Сергей понимал, что это был стереоэффект. Но тем утром, инстинктивно закрываясь руками, он старался отгородиться от кажущейся опасности. Жертвой, раздираемой на куски страшным чудовищем, был он сам. Хруст и жадное чавканье заполняло его маленькую тюремную камеру, и он в страхе и ужасе оборонялся от чудовища, которое, схватив его, хотело раздавить и уничтожить. С истерическим криком «Помогите!» он метнулся на своей жесткой кровати, больно ударился головой об стенку и сразу же проснулся. В тот же момент он увидел возле двери своей камеры охранника, который неистовым голосом заорал: «Чего кричишь, кретин? Режут тебя, что ли?» «Нет, живьем съедают», — хотел ответить Сергей. Но, оглянувшись на пустую серую камеру, в которой не было никаких чудовищ и динозавров, понял, что это был лишь сон. Страшный и такой правдоподобный, но все-таки сон. Он сел на кровать и, стараясь унять учащенное дыхание, сделал несколько глубоких вздохов. Сергей желал покоя, но в ушах звенел его собственный крик «Помогите!». Его разум кричал об опасности, невидимой опасности, давившей на него. Теперь, уже наяву, он чувствовал дьявольское ополчение на его израненную душу, которую сам добровольно отдавал на растерзание. Он ушел от источника покоя, удалился от защитника и утешителя. Весь день прошел в тяжких думах и переживаниях, но его душа оставалась черствой и закрытой. Он страдал, но продолжал сопротивляться, продолжал бороться против того, кто мог бы подарить ему покой и мир, мог бы излечить его раненую душу, мог бы ободрить даже в сырых и мрачных тюремных стенах. Но Сергей отвергал эту помощь. Он был скован цепями отчаяния и борьбы. Вечером к его двери подошел Георгий, его сосед, и спросил: «Так ты собираешься на служение? Все желающие уже идут. Пойдем, тебе понравится». Сергей отчужденно посмотрел на него и открыл рот, чтобы сказать «нет». Но вдруг где-то в глубине его истерзанной души услышал тихий голос: «Иди, тебе не помешает. Иди». Он поднялся со своей жесткой кровати и позвал охранника. Сосед напомнил: «Библию возьми с собой». С безразличием он поднял ее с кровати и поплелся за своим товарищем по несчастью. Зайдя в комнату, он окинул взглядом сидящих и чуть улыбнулся. Картина собрания была противоположна той, которую он привык видеть. В церкви, которую он прежде посещал, были нарядно одетые люди, свободные в своих движениях и сидящие в удобных креслах. Сейчас перед ним были мужчины в серых одинаковых спецовках, с цепями на руках и ногах. Но, несмотря на необычность тюремной обстановки, на их лицах было нечто такое, чего не было на лице Сергея. Что-то было не так, чего-то ему недоставало. Но чего? Сергей не мог понять. Он присел на свободный железный стул и взглянул на человека, который стоял перед ними. Тот был одет по-другому и без цепей. «Значит, извне», — подумал Сергей. Вскоре мужчина, который представился Виктором Алексеевичем, предложил всем помолиться. А после все начали петь: «Буду жить под защитой твоих крыл, буду я под охраной твоей. Ночь настанет, но я не устрашусь, когда я под защитой твоих крыл». Песня звучала не очень мелодично, иногда в разных тональностях, но каждый старался петь с чувством. Сергей посмотрел на них и улыбнулся. «Буду жить под охраной твоей». «Божией? Какой абсурд! Ведь здесь они были под тюремной охраной. Ночь не была им страшна. Вот тюремные драки и потасовки порой донимали. В этой ситуации даже крылья Божьей защиты не помогут». Георгий прервал его рассуждение, толкнув его в бок: «Пой с нами». Сергей взглянул на слова и уже хотел запеть, но тут же остановился, а песня продолжала звучать мелодичнее и радостней. «Я спасен под защитою твоей, мой покой под защитою твоей». О нет, такие слова он не мог петь. Он не спасен, и его покой не под защитой Божьих крыл. У него даже нет покоя. Ему вспомнился кошмарный сон прошлой ночи. Перед ним будто опять стояли страшные чудовища, желающие поглотить и уничтожить его. А в ушах звучало их противное чавканье и хруст ломающихся костей. Его тело пронзила легкая дрожь, и он поерзал на стуле, будто стараясь отгородить себя от невидимых страшилищ, давивших его душу. От его резких движений на стуле звякнула цепь на его руках, как бы издавая заключительный аккорд песни. Мелодия смолкла, и Виктор Алексеевич пригласил открыть Евангелие от Матфея. Сергей нехотя открыл Библию на указанном месте и про себя начал читать из 14 главы. В четвертую же стражу ночи подошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Чего не хватало Петру, чтобы он смог дойти до Иисуса? Виктор Алексеевич задал присутствующим вопрос и сразу же ответил: «Веры! Веры ему не хватало! Многие из вас могут быть похожими на Петра. Иисус мне не может помочь. Где? В тюрьме? О, нет! Здесь все живет и действует по тюремным законам. Законом силы и власти, злости и отрешенности. Но Иисус и в неволе, и вне тюрьмы все тот же, друзья. Он одинаково любит и вас, злостных и беспощадных преступников, и тех, кто живет на свободе и радуется жизни. Одно только надо. И тому, кто на свободе, и вам здесь, пригласить его в свое сердце. Пригласить и позволить жить вместе с вами в сырой и тесной тюремной камере, как это уже сделали многие. И тогда теснота и неудобства не будут так давить на душу. Тогда неуютный и печальный вид камеры изменится. Не правда ли?» Несколько человек, радостно улыбаясь, закивали утвердительно головами. При этом раздался шум звякающих цепей. И тогда сознание Сергея пронзила мысль: «Вот чего на твоем лице нет – радости, радости спасения, радости жизни». «А чему мне здесь радоваться?» – вопреки здравой мысли прозвучал собственный вопрос Сергея. «Ведь я забытый и оставленный Богом, пренебреженный и преданный. Какая радость! Радость жизни? Моя жизнь закончилась давно, когда он, немилосердный и нелюбящий, забрал у меня моего любимого отца. Мой мир, моя жизнь закончились тогда же». Тяжелые и жестокие мысли терзали его сердце, вопреки тому, что ведущий приводил примеры из жизни, когда в самых тяжелых ситуациях люди не отчаивались и продолжали надеяться на Бога. Сергей не слышал его доводов и примеров. Его мысли были заняты только одним – он оставлен и забыт Богом. Уже зазвучала очередная песнь, а Сергей продолжал выставлять претензии и доводы тому, на кого был зол. Претензии всемогущему Богу. Вскоре все оживились, подходили друг к другу и делились мнениями, высказывая пожелания и благодарность ведущему. Лишь Сергей одиноко сидел на стуле. Ему не хотелось ни с кем общаться или говорить. Он только устало смотрел на дверь, ожидая, когда ее откроют, чтобы каждого отвести в его маленькое душное одиночество, в жуткий мирок тюремной камеры. Ему было настолько все равно и безразлично все происходящее вокруг него, что он даже не заметил, как Виктор Алексеевич подошел к нему и, положив руку на плечо, спросил: «Друг, для чего ты пришел?» Слова мужчины вдруг заострили его внимание на давнем сюжете из прошлого. Он точно помнил это событие из Библии. Эти слова были сказаны Иисусом Иуде, когда тот пришел его предать, когда беспечно решил выдать его воинам с помощью знака любви. Эти слова точно были сказаны Иуде-предателю. Неужели его собеседник думает о нем как о предателе, как о ничтожестве, не способном разобраться, какой поступок правильный и какой же справедливый? Может быть, ему стоило сейчас вытащить меч своей защиты и доказать, что отверженным оказался он? О, если бы этот человек все знал, тогда он понял бы, что тот, который с любовью исцелил отрезанное ухо, равнодушно отвернулся от разбитого сердца. Нет, любящий и справедливый Бог не может так поступать. Он не мог, не имел права отобрать у него отца. В душе Сергея бушевала буря, и он, презрительно глянув на Виктора Алексеевича, ответил: «Я знаю, для чего сюда пришел. Но вы не знаете того, почему я сюда пришел, так и того, кто я». В этот момент щелкнул замок, и дверь открылась, чему Сергей был очень рад. Он не мог больше находиться в этом помещении. Все увиденное и услышанное здесь раздражало его. И как только ему представилась возможность уйти, он быстро покинул помещение, дав себе обещание больше никогда не приходить на подобные общения. Они причиняли ему боль, бередили его незажившую рану. А Сергей меньше всего хотел этого. Лучше он будет одиноким в своей удушливой камере, чем сидеть здесь на общении и удивляться непонятной радости на лицах заключенных. Лучше он будет сражаться со страшными чудовищами, чем терзать свою душу. Он сам управляет своей жизнью, сам делает выбор и принимает решения в своей жизни. В конце концов, ему решать, где конечный пункт его вечности. И это на самом деле зависело только от него. Он шел по коридору, и позвякивание цепей мучительно отбивалось в его сознании словами: «Можешь ли ты, дзынь-дзынь, сражаться со мной, дзынь-дзынь?» Сергей ускорил шаг. От этого звяканье стало еще громче. Ему надо было быстрее добраться до своей камеры, чтобы там, щелчком дверного замка, отгородить себя от всего, что он слышал на общении и что так назойливо твердило ему сознание с каждым ударом цепи об цемент. Он зашел в камеру и, сев на кровать, зажал уши руками. Он должен, он сможет отгородиться от всего того, что не давало ему покоя. Кровь болезненно стучала в висках, и он, раскачиваясь из стороны в сторону, застонал. В отчаянии он стукнул кулаком по кровати так, что Библия, лежащая рядом, упала на пол. Он нагнулся, чтобы достать ее, и его взгляд упал на раскрывшееся место книги Иова. «Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою. Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Сергей сердито закрыл Библию и, бросив ее на кровать, закричал, как израненный, попавший в капкан, зверек. В изнеможении, падая на кровать, он сильно ударился головой о стенку и безбожно и скверно выругался. Жизнь на самом деле завела его в тупик. Нэнси ехала домой. Монотонный шум двигателя успокаивал ее. Всю эту неделю она была на судебном заседании в другом городе. И чтобы скоротать время в поездке, она обычно слушала музыку. Но сегодня она была усталой и грустной. И ей хотелось тишины. Горная дорога на две полосы была проложена по самым крутым склонам гор. Наверное, полвека тому. Блистающая и подсвеченная заходящим солнцем, она змейкой виляла с одной вершины на другую, приближая Нэнси к дому. Слева вдоль дороги высились серые скалы. Справа, почти в метре от края, шел крутой обрыв. И если бы эта дорога была ей незнакома, то казалась бы утомительной. Но для Нэнси она была как родная. Она хорошо знала эту местность. Тем не менее, облегченно вздохнула, когда выехала на широкую оживленную автостраду. День еще боролся за свои права, хотя солнце неотвратимо склонялось к горизонту. Ландшафт за окном машины изменился. Покрытые лесом горы сменила равнина с редким кустарником. Потому и дорога стала другой. Она стелилась под колесами гладкими, чистыми, серыми полосами, размеченными белыми и желтыми линиями. Машины шли сплошным потоком, и тишину в кабине нарушал шум мелькающих встречных машин. Погода располагала к прогулке. И, подъезжая к родному городу, Нэнси решила остановиться возле озера и полюбоваться гусями и лебедями, которых там было бесчисленное множество. Она любила приходить сюда, когда особенно нуждалась в покое и тишине.